Глава 10. Заказанное у Эннара Гармара оборудование прибыло вовремя. Получилось так, что придворный чародей Аккара приурочил посылку к моей свадьбе. Это, разумеется, не позволило отказаться от денег, которые он за него получил. Однако я был не против отдать за готовую лабораторию каких-то 15 тысяч лунариев. Так что, распрощавшись с гостями, я окопался в подвале. Это время моя супруга потратила с толком. Занимаясь хозяйством наших баронств, Екатерина Федоровна оставила в утопии свою дружину, а управляющим поставила брата. Учитывая, что ей достались куда более благополучные земли, баронесса закатала рукава и взялась наводить порядок в лесном. Я в это не вмешивался, все равно ничего не понимаю в том, какую брюкву на каком склоне высаживать, а в каком подвале выращивать грибы. А вот котенок имела прекрасное образование в этой области. Как и любая дворянка, она с детства училась вести дом. Хагас не жаловался, значит, все нормально. Бинго! Я поднял на щипцах склянку с красноватой жидкостью. Внутри плавали редкие искры. Остаточный эффект после эндолеона. Через пару часов последние крошки магического камня растворятся окончательно. Однако вложенный эффект останется на весь срок годности зелья. Смахнув окно дополненной реальности, я выбрал в списке контактов Тимура. «Слушаю, ваша милость», — отозвался воевода. «Вот и все, Тимур», — объявил я. «Исцеляющее зелье готово, но мне нужен доброволец». «Этого у нас в избытке, Ярослав Владиславович. Сейчас пришлю». Учитывая, что дружина постоянно тренировалась, наличие мелких травм было практически гарантировано. Кто-то ногу подвернет, кто-то занозу загонит. Вывихи и ушибы вообще считать не имеет смысла. Тимур со своих подчиненных не слезал, поддерживая форму и постоянно внося какие-то корректировки в тренировки. Бойцы отрабатывали не только модели противостояния с людьми, но и учились применять тактики против чародеев. Эльфийский мир никого не обманывал своей красотой, все понимали, что первый конфликт не за горами. И если случится так, что дружинник остался без оружия и доспеха, ему придется выживать своими силами. Для того и изучались заклинания, их эффекты, методы противодействия. В изучении эльфийской магии серьезно помогали записи Эннара Гармара, которые тот вручил в довесок к лабораторному оборудованию. Конечно, в книгах магической академии Старой Эльфийской империи не имелось всех заклинаний, однако и этого было достаточно, чтобы знать, на что способно большинство местных чародеев. Ведь большинство разумных не станет корпеть над книгами, выискивая уникальные знания. Это просто избыточно, так как требуется не только совершенствоваться в колдовстве, но и развиваться в социальном плане. Грубо говоря, заклинаний, которые нам неизвестны, может быть много, а вот тех эльфов, которые их знают, примерно как ученых на Земле. Кажется, что их много, а если сравнить с человечеством, то просто капля в море. Дверь в лабораторию открылась, впуская дружинника. «Ваша милость, вот!» Он продемонстрировал мне кисть, которую удерживал второй рукой. Кожа оказалась содранной до костей. Кровь уже остановили, на руке остались следы бинтов. Рану уже лечили обычными методами. «Жестко же тебя, Сергей!» — хмыкнул я, подходя ближе. «Так, садись на стол, будешь пить зелье, и посмотрим на эффект. Рана как раз не самая легкая. Должно быть наглядно понятно, насколько хорошо у меня получилось». Дружинник кивнул и тут же опустился на сиденье. Руку он положил на пустую столешницу. Я протянул ему пробирку и запустил диагностические чары. Зеленые магические круги вспыхнули вокруг Сергея, и я жестом показал, что можно приступать. Боец залпом осушил содержимое емкости и чуточку скривился. На вкус, конечно, не очень приятно, но тут, увы, с дюшесом не смешаешь. Эффект начал проявляться практически в ту же секунду. Внутри Сергея заработала магия. И я с помощью диагностики уловил момент, когда пришли в действие исцеляющие чары. Вложенной концентрации эндолеона хватило, чтобы полностью исправить не только руку дружинника. «Ого!» — выдохнул он. Мясо и кожа уже появились на месте травмы. Исчезли мелкие оспины от осколков, усеивавших часть предплечья. Кожа выглядела так, как и должна была выглядеть у совершенно здорового человека. Я кивнул, прежде чем развеять свои заклинания. «Ваша милость, все получилось?» — сообщил мне пациент. «У меня даже обломанный зуб исправился». «Это что же получается, так можно любые травмы вылечить?» Я улыбнулся и покачал головой. «Увы, но не все так уж и радужно, как может показаться», — ответил я. «Зелье исцелит раны, может чуть-чуть поправить кости. Однако потерянную конечность не вернет. Смертельные травмы тоже так не залечить. Но дать время для того, чтобы дожить до квалифицированной помощи, вполне». Сергей кивнул и поднялся со стула. «Все равно, Ярослав Владиславович», — сказал дружинник, — «это огромный прорыв. Только подумайте о том, сколько раненых вы можете спасти, выпустив это зелье в Российскую империю». «И ведь речь не только про военных. Бытовые травмы куда опаснее. Бойцы все-таки подготовлены лучше и сами себе помощь смогут оказать, а вот гражданские...» Мне понравилось, что он не стал одергивать себя, вспоминая о том, что портал закрыт. Я постоянно напоминал о том, что наши ученые справятся и восстановят сообщение с Землей. И теперь это возымело эффект. Никто из моего ближайшего окружения не сомневался. Дорогу домой проложат в скором времени. «Именно для этого зелье и создавалось», — подтвердил я. «Но на этом все. Если возникнут какие-то побочные эффекты, тут же докладывай. Все-таки средство не испытано на людях, и ты первый, кто им воспользовался». Сергей с серьезным видом склонил голову. «Будет исполнено, ваша милость». Он покинул лабораторию, а я принялся заполнять лабораторный журнал. Новая веха для Российской империи открывалась с этим зельем, но вся ирония в том, что передать его домой я не могу. А ведь скоро 3 месяца, как портал закрылся. За работой я провел еще пару часов. Требовалось не только заполнить записи, но и запустить процесс приготовления новых порций. Лаборатория позволяла варить до 10 литров зелья на полной автоматизации. За счет эндолеона можно многое себе позволить. А благодаря Солане Керит мой запас после свадьбы пополнился еще больше. Одна порция лечебного зелья — 50 миллилитров. Так что за одни сутки работы я не только перекрывал все возможные потребности своего баронства, но и мог вполне неплохо заработать. Другим баронам ведь тоже нужны жидкие исцеляющие чары. Передавать его эльфам я не собирался, однако кто-нибудь из наших аристократов обязательно толкнет ушастым мою разработку. А значит, надеяться на сохранение тайны бесполезно. Впрочем, главным покупателем все равно станет форпост. Армейские контракты всегда были самые выгодные. Закончив с работой, я поднялся в особняк и едва не столкнулся с быстро идущей по коридору Аленой. Будущая мать тут же ойкнула, отступая в сторону. «Простите, ваша милость, не заметила вас», — проговорила бывшая секретарь посольства. «Все в порядке?» — спросил я. «У вас напуганный вид». «Нет-нет, просто не очень хорошо себя чувствую». Быстро покачала головой она. «Простите, ваша милость, но мне очень нужно идти». Я кивнул и сделал шаг в сторону, пропуская беременную девушку. Алена тут же унеслась дальше по своим делам, а я направился в столовую. После долгого трудового дня организм вспомнил, что пора ужинать. Так-то котенок отправляла мне слугу с едой прямо в лабораторию, чтобы я не пропускал прием пищи. В том, что я на это способен, моя очаровательная супруга уже убедилась в первые 3 дня. Когда я забыл не то, что пообедать, а даже на ужин не явился. «Дорогая, вот и я», — распахивая двери, объявил я. Екатерина Федоровна Князева тут же довольно улыбнулась, отрываясь от окна, возле которого стояла. Гости все разъехались, так что теперь мы могли себе позволить вести обычный образ жизни, оставив аристократические манеры. И мне понравилось, что в такой домашней обстановке моя супруга может расслабиться. «Ты даже успел к началу», — подходя ко мне и закидывая руки мне на плечи, с улыбкой произнесла она. «Спасибо». Поцеловав жену и погладив ее по спине, мои руки спустились ниже. Баронесса тут же фыркнула и дала мне по ладоням. «Но не здесь же!» Покраснев, возмущенным тоном заявила она. «Да я просто приласкаться!» С самым невинным видом возразил я. «Знаю я ваше приласкаться, Ярослав Владиславович». Сделав максимально строгое лицо, Екатерина прошла к столу. «Мне потом душ понадобится, а еда вся остынет, и ее придется греть, а я этого не люблю». Улыбнувшись, я придвинул ей стул и сам опустился на свое место. Эльфийская кухня, которую готовил нанятый в деревне повар, была достаточно легкой и при этом сытной. хотя, конечно, требовалось немного привыкнуть к незнакомым блюдам, но в целом ничего нового для меня здесь не имелось. Запасы продовольствия из земли мы тоже подъедали, их для того и привезли с собой, в конце концов. Однако устраивать подобные дни местной пищи было полезно для разнообразия и помогало научиться понимать айлендерскую кухню. «Нам здесь жить, следует знать, что ешь». «Брат написал сегодня», — сообщила супруга, когда мы перешли к десерту. «Зеленое желе с прожилками, похожими на дуб едкого коричневого оттенка». На вкус оказалось очень ничего, сочетание освежающей мяты с карамельными нотками. «И какие новости у Александра, котенок?» — спросил я, отделяя вилкой новый кусочек. «К нему приехал барон Росток». Сделав глоток чая, ответила она. «Сказал, что наши бароны согласны, чтобы ты возглавил русских аристократов в Айлендере. Они еще на нашей свадьбе начали обсуждать эту идею, а теперь готовы принять твое старшинство». Я кивнул, пережевывая угощение. Новость была приятной, но ожидаемой. После такой расправы над Брылевым и объединением через брак с Булатовыми, у остальных баронов остался не такой уж большой выбор. Комендант бы, конечно, с радостью прибрал к рукам еще несколько освободившихся баронств, но давать военным чересчур усиливаться тоже не совсем правильно. Привязанные к земле, они сильно снизят свой боевой потенциал. Сейчас они на службе в командировке, но как только окажутся дома, начнется разброд и шатание. Пока что баронство Скальное стало перевалочной базой для товаров и бойцов, которые регулярно меняют места дислокации. Но наличие собственной земли будет отвлекать командующих от управления армией. И они будут отдавать предпочтение управлению баронствами. И то станет получаться плохо. «Интересные предложения», — совершенно равнодушно произнес я. «Что конкретно они хотят в качестве платы за такую щедрость?» — Росток озвучил. Котенок чуть наморщила носик, демонстрируя отношение к моему напускному безразличию. «Корона графа, Ярослав. Но ты не лезешь в их дела», — сообщила супруга. «За тобой право говорить от их имени и судить. Естественно, вводить новые законы и налоги ты не вправе». Я улыбнулся и кивнул. «Уже неплохо», — помешивая сахар в чай, сказал я. «Хотя, конечно, маловат титул. Граф Айлендерский звучит красиво». «Но мы и так с тобой графская семья. Под нами два баронства», — напомнил я. «Было бы неплохо стать герцогом». Ну или князем айлендерским. «Князь Князев?» — с улыбкой на губах уточнила котенок. «Зато представь, как звучит. Княгиня Екатерина Федоровна!» — изображая мажордома, с пафосом произнес я. «Правда, тогда нам точно потребуется трое детей». На этот раз разговор о детях уже не вызвал такой бурной реакции, как раньше. Котенок после первой брачной ночи немного успокоилась в этом плане. Хотя, глядя на гостившую у нас любовницу Смирнова, чуть побаивалась становиться матерью. Но это, полагаю, до тех пор, пока Алена не родит. Семен Тихонович после моей свадьбы поспешил отбыть обратно в Ландрас и вряд ли вернется, чтобы забрать ребенка в свое баронство. Так что какое-то время баронессе Утопье придется проводить время рядом с младенцем. А их наличие рядом у женщин вызывает тягу завести себе такого же. «Давай начнем хотя бы с одного», — осторожно предложила моя жена. «А то кто знает, может быть, я за первый же подход всю программу выполню». Я хмыкнул в ответ, откладывая приборы. «В таком случае мне не остается ничего иного, кроме как согласиться на предложение наших баронов», — озвучил свое решение я. «Передай брату, пусть скажет Ростку, что я приму корону графа. Если эта история с единоначалием в Айлендере закончится мирно, будет просто прекрасно. В конце концов, мы все здесь собраны его императорским величеством, и каждый из новоявленных аристократов понимает, что когда портал откроется, отвечать за все прегрешения придется перед государем. А император может не только даровать титул, но и лишать его. Тем более, имея на руках доказательства попытки измены, какое у меня завелось после схватки с Брылевым». «Я передам», — кивнула котенок, прежде чем подняться из-за стола. «Ты опять в лабораторию или пойдешь со мной?» Я вытер лицо салфеткой и тоже встал. «Ну, раз уж у нас утвержден план на расширение семьи Князевых», — заговорил я, глядя на свою жену и подходя к ней, — «нужно ему следовать. Прошу, котенок». Подхватив ее на руки, я заставил Князеву взвизгнуть. Обхватив мою шею руками, жена с улыбкой принялась целовать меня. Так мы и добрались до спальни, и лишь перед самым сном я сказал то, что собирался сообщить еще за ужином. Я сделал исцеляющее зелье. Котенок уже сидела перед зеркалом и расчесывала свои черные волосы. Услышав мои слова, она взглянула на меня в отражение и улыбнулась. «Поздравляю, Яр!» Радостно воскликнула она и тут же уточнила. «Значит, ты больше не будешь пропадать в лаборатории?» «Какое-то время», — подтвердил я. «Так что займусь делами своего баронства. Да и графская корона ведь не просто так дается. Наверняка найдется сто и одна причина, почему мне нужно разбираться в проблемах наших людей в Айлендере. Впрочем, раз я выбрался из лаборатории, ты можешь заняться своими разработками». Котенок кивнула и положила расческу на столик. Поднявшись на ноги, она сбросила с себя пеньюар. Полупрозрачная ткань рухнула на пол, а баронесса и будущая графиня мягким кошачьим шагом двинулась ко мне. «Нам нужно отпраздновать твой успех, мой дорогой муж». Забравшись на постель, прошептала мне на ухо котенок. «Что скажешь?» Я молча улыбнулся и жестом погасил свет в спальне.